Глава 6. Чемодан доцента Горгоновой. «Добрый день, господа студенты. Рада, что все пришли на экзамен. Буду также рада, если все с него уйдут, причем не ногами вперед. Спокойно, Тузиков, нашатырь у меня на столе», — сурово сказала доцент Горгонова, обводя взглядом класс. «Сегодняшний экзамен будет необычным. Вам не придется тянуть билеты, равно как и не придется отвечать. Шпорами и другими заготовками вы также не сумеете воспользоваться. Напрасно ты надел под рубашку панцирь, Гломов. Нет-нет, пускай остается. Не устраивай здесь стриптиз. Ягун тоже может остаться в своей жилетке против сглазов. Все равно не поможет». Медузия Горгонова достала из-под стола черный чемодан и водрузила его на стол. Все уставились на металлические полосы с рунами. Полосы, выкованные в кузнях титанов из отличной стали, были промяты внутрь, так что казалось, внутри чемодана абсолютная сосущая пустота. «Начнем прямо сейчас. В этом чемодане находится редкое потустороннее существо. Нечто такое, о чем большинство из вас едва ли слышало. Да-да, Шурасик, не надо улыбок. Поверь, в чемодане совсем не то, о чем ты подумал. Не призрак пустот египетских пирамид, который высасывает тела грабителей и превращает их в охранные мумии. Ведь у тебя возникла именно эта мысль, когда ты увидел руны и согнутые полосы», — усмехнулась Медузия. Шурасик, помедлив, кивнул. Волосы доцента Горгоновой насмешливо зашипели. «Итак, пятикурсники», — продолжала Медузия, — «сейчас я уйду, закрыв за собой дверь, и сяду в коридоре на стуле. Со мной любезно согласился поскучать Поклёп-Поклёпыч. Ровно через 3 минуты после моего ухода чемодан откроется. Аудиторию покидать нельзя. Тот из вас, кто слабовольно выскочит в коридор ко мне и Поклёп-Поклёпычу, а дверь заговаривать я не стану, будет считаться провалившим экзамен. Ваша задача — суметь продержаться в аудитории 60 минут. Узнать о том, что они истекли, вы сможете по песочным часам. Вопросы есть?» «Есть. А на помощь нам с Ванечкой звать можно?» — деловито поинтересовалась Лиза Зализина. «Вам с Ванечкой все можно. Боюсь, однако, что я все равно не встану со стула. Если будет совсем страшно, возьметесь за ручки и выйдите в коридор», — любезно ответила Медузия. Зализина извительно заулыбалась. Это была та самая улыбка, после которой Лиску всегда начинала колбасить. «Вот видишь, Ванечка, нам никто тут не желает добра, и я это всегда подозревала», — сказала она звенящим голосом. «Зализина, уймись, а? И без тебя тошно», — тихо сказал Валялкин, ловя на себе издевательские взгляды с последних парт, за которыми сидели некромаги. Доцент Горгонова сухо кивнула, коснулась перстнем руны на ручке чемодана и вышла из аудитории. Дверь за ней плотно закрылась. 3 минуты! Баррикады, быстро!» — заорал Ягун. Опрокинув свою парту, он потащил ее в угол. Сообразив, что он собирается делать, к нему присоединились Ванька, Семпендыр, Тузиков, Гломов, Глеб Бейбарсов и Жикин. Они хватали парты и громоздили их одна на другую. Баррикада росла быстро и минуту спустя была уже в 1,5 человеческих роста. Слабые места баррикады — сочленение парт — укреплялись досками из шкафа и стягивались брючными ремнями. Перед партами точно противотанковые ежи были разбросаны скамьи и стулья. Часть скамей была перенесена за баррикаду, чтобы в случае необходимости использовать их для метания. Разумеется, против нежити это слабая защита, но все же лучше, чем ничего. К тому же получить по голове скамьей, запущенной с помощью пращусь катапультус, никакой нежити не будет приятно. Всем известно, что даже крошечный камешек, заговоренный перед броском катапультусом, пробивает танковую броню. Чемодан продолжал стоять на столе у Медузии. Таня, находившаяся к нему ближе остальных, видела, как одна за другой погасают его защитные руны. Змейка затухающих рун бежала по стальным полосам, начиная с крайней. «Время истекает! Прячьтесь!» — крикнула она. Все кинулись к баррикаде. «Ванечка, любимый, спаси меня, у меня кружится голова, ах!» — воскликнула Зализина и, картинно взмахнув руками, стала падать. Ванька был поставлен в двусмысленное положение. Или позволить Лизе удариться затылком об пол, или подхватить ее. Разумеется, как вечный идеалист, он выбрал второй вариант. «Зализина, вечно ты! Ну сколько можно?» — сказал он. «Ах, ты мой герой! Если ты бросишь меня, я умру!» — произнесла страдальчески Зализина, обхватывая руками его шею. Ванька, виновато поглядывая на Таню, потащил страдающее бревно за баррикаду. «Лучше бы за ногу, бумкой головой об ступеньки. Именно так Кристофер Робин обычно таскал пуха», — сказала Таня. К Зализиной в последнее время она относилась гораздо терпеливее. На больных не обижаются, над контуженными не смеются. К тому же Лизка действительно была из тех, кто любит пострадать в свое удовольствие. Фантазии, что чудовище разрывает ее на глазах у Ванечки, а она успевает бросить ему свой перстень на память, была одной из ее коронных. Именно ее она прокручивала в воображении, засыпая вечером. Обогнув баррикаду, Ванька посадил Зализину на скамью. Стоявшая рядом со скамьей Лоткова посмотрела на нее так кисло, что Лиза сразу взвелась. «Отвернись, хорошенькая ты наша! Не для тебя страдаю!» Лоткова покрутила пальцем у виска и отвернулась. С большим трудом вырвавшись из борцовского захвата Зализиной, Ванька вновь покинул баррикаду и остановился у входа снаружи, где кроме него находились еще Ягун, Танька и Шурасик. Теперь от чемодана их отделяло 3 метра. Это были 3 метра смерти, на которые никто не решился бы приблизиться. Шурасик пристально разглядывал чемодан, держал наготове перстень и бормотал себе под нос, просчитывая варианты. «Тень божества инков, пожирателя плоти, мертвяк-ногтевик, дух взбешенной домохозяйки, обманутый джин, оборотень-убийца, сброшенный с Торпейской скалы, вырастающий всякий раз из сухой берцовой кости. О, небо! Что она туда засунула?» «Тань, не стой здесь! Брысь за баррикаду!» — предложил Ванька, пытаясь загородить ее. «Ну уж нет! Вы-то с Ягуном почему не прячетесь?» «Мы — это мы. Мы хотим понять, что там в чемодане. С другой стороны баррикады не видно», — пояснил Ванька. «Если вы — это вы, то я — это я», — сказала Таня и, отстранив Ваньку, осталась рядом. Последняя руна погасла. Чемодан дрогнул и открылся с сухим щелчком, похожим на звук сломавшейся кости. И это все. Пока ничего больше не происходило. Нервы у всех были натянуты, как леска у египетского рыбака, который вместо рыбы случайно подцепил крокодила. Повисла тишина, в которой слышны были лишь всхлипывание Дуси Пупсиковой и визг Верки Попугаевой. Первым скинул руку с кольцом Шурасик, за ним и остальные. Теперь на чемодан было нацелено около 30 перстней. Руки у многих дрожали, рискуя послать искру не в чемодан, а в лоб рядом стоящего. Только некромаги сохраняли внешнее спокойствие. Глеб Бейбарсов по-прежнему поигрывал тросточкой, хотя Тане казалось, что он делает это не так непринужденно, как обычно. «Спокойно!» — сипло точно горло ему перехватили удавкой, — сказал Шурасик. «Никаких лишних заклинаний. Не надо паники, умоляю. Ни одной искры без приказа». «Почему? Может, шарахнуть на всякий случай гломусом в ломусом, а? Чего же он не вылазит-то?» — кровожадно предложил Гуня. «Никакой магии. Только после меня», — сухо сказал Шурасик. В обычное время к нему не слишком прислушивались. Теперь же, когда запахло реальной опасностью, авторитет Шурасика вырос до небес. Гломов с сожалением пожал плечами. «Ну, как хочешь, а то я бы этот чемоданчик мигом сплющил». «А потом то, что внутри, сплющило бы тебя», — заметил Шурасик. Чемодан едва заметно шевельнулся. Послышался неясный звук. Наружу побежала тонкая струйка дыма. Сплетаясь в таинственные знаки, кольца дыма повисали в воздухе. Одна из рун приблизилась к Тане. Она осторожно втянула носом в воздух и ощутила нечто дурманящее, горьковатое. Голова у нее закружилась, ей почудилось, что она увидела колено преклоненного Ваньку. Голова его лежала на плахе, а над ним, с топором в руках, в красной рубахе, застыл зловещий человек. Жуткое существо с лицом, покрытым гробовыми холстами. Холсты стали прозрачными, и Таня увидела, что у существа лицо прошито черными нитками. Одна половина пупера, а другая — Глеба Бибарсова. Топор медленно поднялся, и вот уже выщербленное лезвие несется к шее. Таня вскинула перстень, чтобы пустить искрис фронтис, но Ягун схватил ее за плечи и дернул назад. «Отпусти меня! Там Ванька! Ты что, не ви...» «Ванька здесь! Я здесь! Со мной все хорошо! Успокойся!» — услышала она голос. Таня рванулась и поняла, что наваждение рассеялось. Человек со сшитым лицом исчез. Последний растаяла плаха. Мир постепенно возвращался в прежние границы и пределы. «Не вдыхайте этот дым. Это все из-за дымной руны, которую я вдохнула», — сказала она, опуская кольцо. «На что это похоже?» — деятельно спросил Шурасик. «На руну. Ты что, не видел?» Шурасик поморщился. «Я не о том. Я имел в виду, на что похож запах?» «На восточные ароматические палочки и масла». Шурасик помрачнел. «Это скверно. Держите кольца наготове», — приказал он. На короткое время Шурасик задумался и распорядился. «Позовите кто-нибудь попугаеву. Эй, Жикин, ты меня слышишь? Займись!» «Попугаева в истерике!» — донесся из-за парт голос Жикина. «Пусть прервется на 5 минут. После да паникует. Скорее тащи ее сюда». Некоторое время спустя всхлипывания прекратились, и из-за баррикады деловито вышла Попугаева. По ее перстню скользила красная искра. «Ну чего еще?» — спросила она. «Спокойно, Попугаева. Посмотри на чемодан и скажи, что там? Ты же видишь сквозь предметы». «Я?» «Попугаева, не тормози. Смотри на чемодан». Верка осторожно шагнула вперед и вгляделась. «Видишь что-нибудь?» «Только дым». «Дым и мы видим. Еще что-нибудь. Что в чемодане?» «Да не знаю я. Чемодан меня не пускает. Стены пускают, а он нет. Я даже смотреть на него не могу. У меня зрачки с него соскальзывают». «Ясно. Руна отведения взгляда. Я все понял. Возвращайся, Верка. Твой дар нам не поможет». Отрезал Шурасик. Но Попугаева его не послушалась. Неосторожно сделав еще полшага, она застыла, посинела, побагровела и, отскочив, завизжала. «Мартаниус! Мартаниус! А-а-а! Вон отсюда!» Шурасик схватил ее за руку, но было уже поздно. Красная искра от ее перстня скользнула к чемодану. Поняв, что она наделала, Шурасик схватил Верку за плечи. «Попугаева! Ты что? Зачем? Ты видела мертвяка?» «Да, но он не в чемодане, а у дверей. Он ел червей, которых доставал из ушей». «Это все проклятые одуряющие ароматы. Она вдохнула их», — сказал Ванька. «Кто-нибудь оттащите ее обратно. Продолжайте панику, девушка. Теперь у вас есть для нее повод», — заявил Шурасик. «Почему?» — спросил Ягун. «Я же говорил, никаких заклинаний без приказа. Вы что, забыли, что магия не терпит пустоты? При произнесении ошибочного заклинания против нежити заклинание приобретает обратное действие». «Мамочка моя бабуся, вспомнил! Если скажешь мотис-ботис-абармотис, когда рядом не будет хмырей, хмыри появятся, и заклинание не будет срабатывать в течение часа. И также остальные заклинания против нежити. Ошибочное заклинание вызывает того, против кого направлено!» — простонал Ягун. «Так вот почему Медузия дала нам именно этот срок. Час!» — сказала Таня. Она поняла. Красная искра Попугаевой, скользнувшая в чемодан, внезапно вернулась, завертелась, как запущенная шутиха, и оглушительно взорвалась. В аудитории возник высохший мертвяк. У него были белые глаза без зрачков, с вылезшими ресницами и сгнившими веками. К лбу прилипли редкие пепельные волосы. На пиджаке и на лице кое-где видна была сухая земля. Заметно было, что ошибочная магия только что телепортировала его из могилы. Мертвяк деловито осмотрелся, равнодушно покосился на Шурасика, на Таню, на Ваньку и деловито направился к баб-ягуну. «Мартанюс!» — выпалил ягун. Ничего не произошло. Ягун безнадежно встряхнул кольцо. «Я предупреждал попугаеву. Все базовые заклинания против мертвяков в течение часа бесполезны. Но мы попали», — сказал Шурасик. Мертвяк подошел к баб-ягуну и ледяными пальцами взял его за нос. Ягун попытался вырваться, бесполезно. «Больно?» — сочувственно спросил мертвяк и сдавил сильнее. На глазах ягуна выступили слезы. Он замычал было, но Таня, напоминая, торопливо зашептала ему. «Не говори с мертвяком, ничего не бери у мертвяка, никогда не следуй совету мертвяка, не спрашивай совета у мертвяка, и тогда он не причинит тебе вреда». Мертвяк отпустил нос ягуна и легко, без всякой, казалось бы, силы, ударил его тыльной частью руки в грудь. Ноги играющего комментатора оторвались от пола, и он врезался спиной в баррикаду. «О, вижу, девушка все знает. Самая умная, да?» — прохрипел мертвяк. Голос у него звучал сипло и едва различимо. Должно быть, горло было забито землей. Прежде чем Таня успела опомниться, мертвяк схватил ее за кисть и потянул к себе. Таня почувствовала тошнотворный запах тления. «Девушка не хочет поцеловать меня? Всего один поцелуй. Но отвечай, да или нет?» Продолжал мертвяк. Тонкие потрескавшиеся губы потянулись к ней. Желудок сдавило. Таня поняла, что ее сейчас вывернет. «Молчание — знак согласия, не так ли? Значит, целую!» — заявил мертвяк. «Искрис фронтис!» — крикнул Ванька, вскидывая перстень. «Не поможет. Теперь мы остались и без искриса фронтиса», — уныло отметил Шурасик. Зеленая искра от Ванькиного кольца скользнула к мертвяку, прожгла пиджак и, скользнув между ребрами, вышла из спины. Мертвяк с интересом наклонил голову и пальцем потрогал дыру. Палец на всю длину вошел в плоть. «Хороший был пиджачок. Сердце давно выгнило, а он как новый. Не отпущу теперь без поцелуя. Ты мне должна», — просипел он, протягивая Таню к себе. Она рванулась, но из мертвых рук не вырвешься. Таня откинулась назад, боясь даже подумать о том, что будет, если к ней прикоснутся мертвые губы. Сзади на голову мертвяка опустился стул. Голова мотнулась. Таня увидела пылающее лицо Ваньки. «Эй ты, тухляк! Отпусти ее живо! Лучше я, чем она!» — закричал Ванька, снова занося стул. Мертвяк ухмыльнулся. Он разжал руки и, забыв о Тане, повернулся к Валялкину. Таня поняла, что ему не нужен был никакой поцелуй. Да и зачем? Ему нужно было сделать так, чтобы кто-то заговорил с ним. И он добился своего. «О, юноша, меня заметили. Со мной заговорили. Будет с кем перекинуться в могиле в карты. Я забираю тебя с собой», — сказал он и властно протянул руку. Стул выпал из Ванькиных рук. Таня с ужасом увидела, как Ванька, ее Ванька, опустил голову. Его руки повисли вдоль туловища. Мертвяк сделал легкое движение ладонью, и, повинуясь ему, Ванька начал крениться вперед. «Нет! Кто-нибудь, сделайте что-нибудь! Ну, сделайте же, я прошу!» — закричала Таня. «Бесполезно! Заклинание не подействует», — безнадежно сказал Шурасик. Таня рванулась к Ваньке, схватилась за него, потянула и поняла, что все напрасно. Ванька не сопротивлялся, был послушен, но уже принадлежал не ей. Его тело было точно деревянное. «Да помогите же ему! Вы что, не видите? Люди вы или нет? Помогите! Все что угодно сделаю!» — закричала она. Мертвяк ухмыльнулся. Ему пришло в голову, что вместо одного он может получить двоих. Он бы так и сделал, но тут между ним и Ванькой шагнул Глеб Бейбарсов. Шагнул так легко и спокойно, будто просто прохаживался вечером по бульвару. «Что тебе нужно, человек?» «Тот, кто слышит меня, иди за своим дыханием», — сказал Бейбарсов и концом трости толкнул мертвяка в грудь. Это был легкий толчок, но мертвяк пошатнулся. Ноги его подломились, и он то ли упал, то ли нарочно встал на колени. «Слушаюсь, повелитель. Я давно ждал свободы от плоти, и ты подарил ее мне», — сказал он сипло. Не вставая с колен, незваный гость склонился еще ниже, коснулся головой пола и рассыпался. На полу осталось несколько костей и горсть праха, в котором что-то поблескивало. Бейбарсов наклонился и поднял старинную серебряную пулю. Он был еще и вурдалак. «Что ж, две профессии всегда лучше, чем одна», — заметил он. Ванька очнулся, провел рукой по лицу, оглянулся на Таню, на Бейбарсова. «Я даже не знаю. Спасибо», — выдохнул он. Бейбарсов равнодушно посмотрел на него и сунул пулю в карман. «Благодари Таню. Я сделал это ради нее», — сказал он. Глеб взглянул на Таню, улыбнулся ей одними глазами и отошел к окну. «Ишь ты», — сказал Шурасик. «Тот, кто слышит меня, иди за своим дыханием. Вроде как и не к мертвяку обратился. Слышат-то его многие. Хитро, хитро. Ну, некромаги, одним словом. Нет ничего в Удее Вуду». Он резко повернул голову и посмотрел на чемодан, о котором последние несколько минут они и не вспоминали. Тот по-прежнему стоял на столе, и из него тонкой струйкой поднимался ароматный дым. «Странно», — продолжал Шурасик. «Оно все еще таится. Очень странно. Гроттер, что ты делаешь? Немедленно остановись!» Таня сделала шаг к чемодану, затем еще один. Она решилась. Мысль, пока еще не оформленная, неопределенная, пришла вдруг, сама. Пока это было только нелепое предположение, которое, однако, начинало перерастать в уверенность. Таня втянула носом воздух. После омерзительного мертвяка запах благовоний был приятен. Однако, опасаясь, что ей вновь начнет мерещиться всякая чушь, Таня предпочла поднести к ноздрям платок. «Приготовились! Цельсь! Без команды искра не пускать!» Услышала она за спиной голос Шурасика, однако оглядываться не стала. Голос пробивался к ней, словно сквозь туман. Таня подошла к чемодану и, не отнимая от ноздрей платка, осторожно заглянула в него, готовясь, если потребуется, одернуть голову и броситься на пол. Однако это было излишним. На дне чемодана сидел маленький седой домовой, и дешевая зажигалка лопухоидного производства зажигала индийские пирамидки. Когда на него упала тень, домовой испуганно вжал голову в колени и прикинулся старой соломенной шляпой. Это было так нелепо, что Таня расхохоталась. «Что там?» — крикнул Шурасик. Таня повернулась и увидела, что все 30 колец все еще направлены на чемодан. «Да ничего», — сказала она. «Как ничего?» «Личный домовой медузе. Лысенький такой, с бородкой». «А дым?» «Ароматные дурманящие пирамидки с рунами». «Здесь что-то не так!» — недоверчиво крикнул Семь Пендыр. «Это оборотень! Гроттер, прочь! Варкала Кусенду с черного... Эй, ты, отвали! Варкала Кусенду!» Ванька, окончательно опомнившийся, притянул Дыра к себе и заткнул ему ладонью рот, пока он не закончил заклинание. «Тш! Никакой лишней магии, говорят же тебе! Гломов, подержи этого оратора! Он врывается!» «У меня не вырвется!» — нежно сказал Гуня, принимая у Ваньки мгновенно притихшего Семь Пендыра. Шурасик подошел и уставился на шляпу, моргавшую маленькими напуганными глазками. Он протянул руку, коснулся ее перстнем, и шляпа поспешно уползла в угол чемодана. «Да, домовой, сомнений нет», — произнес он задумчиво, трогая не остывшие еще пирамидки. «Теперь ясно, на что надеялась Медузия. что мы запаникуем, потеряем голову, станем выкрикивать все заклинания подряд, и тогда весь класс будет забит нежитью, которую невозможно будет прогнать. Нежитью, которую мы сами же и призовем на свою голову. Готфрида же она никуда не посылала. Небось, просто подговорила его, чтобы он пару дней прятался, а сама тем временем отыскала подходящий старый чемодан с рунами. С возмущением сказал Шурасик. «Неужели в чемодане ничего больше не было?» Недоверчиво спросила Дуся Пупсикова. «Ничего, Пупсикова, говорят себе, обычный безобидный домовой и несколько индийских пирамидок. Глупо все это». «Почему глупо? В сущности, Медя права. Универсальной магии не существует. Избежать паники, ничего не бояться и трезво принимать решение – вот что главное, когда имеешь дело с нежитью. Эта медузия пыталась нам сказать, мамочка моя бабуся!» Заметил Ягун.